После того, как вызов был принят, и Гонсало де Гусман поднял над головой боевую перчатку дона Мартина, брат короля Энрике, герцог Тростамарский, натянул поводье своего скакуна и подал знак своим рыцарям. Вместе с рыцарем доном Мартином и знаменосцами они покинули тронный зал короля Кастилии, Леона и Астурии, а дон Гонсало де Гусман проводил их взглядом, высоко воздев руку с боевой перчаткой. Глава 11. И пришел день поединка за город Калахара. Два достойных рыцаря, дон Мартин и дон Гонсало де Гусман, должны были скрестить свои мечи и в честном поединке решить участь города. Все было приготовлено. Несколько дней работали плотники, готовили сталище к бою. Дон Гонсало де Гусман не спал перед боем всю ночь. Он буквально не находил себе места, нервно расхаживая по дому. Наконец он не выдержал и выбежал на крыльцо. Его оруженосец подал коня, дон Гонсало вскочил в седло и умчался в ночь. «Куда он?» — спросил конюх оруженосца. Тот пожал плечами. — Не знаю. Может быть, поехал осмотреть ристалище? — Ночью, — изумился конюх. — Да, ночью. — А что? Почему бы и нет? — Ведь завтра утром там будет решена судьба нашего господина. — А может, он поехал к дому своей возлюбленной? — Ну, что ты, Балтазар, — сказал оруженосец конюху. — Донна Камила... И наш господин находится в непримиримой вражде. А влюбленные всегда ссорятся, ругаются друг с другом. Этот его любит еще сильнее. Нет-нет, ты ошибаешься. Он не может поехать к дому прекрасной Камилы. Никто, ни конюх, ни оруженосец не угадали, куда направил коня дон Гонсало. Он ехал по темным, безлюдным улицам города, приспешивая свою лошадь. Наконец он остановился у высокого церковного портала, привязал скакуна и взошел по высоким каменным ступеням. Он отворил массивную дверь, обитую железными полосами, которые символизировали мощь церкви, изображали кресты, и переступил порог собора. Там царила темнота, только в глубине у алтаря горело несколько толстых свечей, и тускло светила большая лампада. Дон Гонсало медленно пошел по центральному нефу к алтарю. В соборе было безлюдно, и это принесло успокоение в душу молодого рыцаря, судьба которого должна была решиться завтра. Не дойдя несколько шагов до алтаря, дон Гонсало де Гусман упал на колени и, сложив перед собой руки, принялся шептать молитву. «Боже, дай мне силы! Дай мне силы победить дона Мартина и доказать свою невиновность! Пусть все убедятся в том, что дон Гонсало де Гусман никогда не имел злых намерений, что он верный подданный своего короля, верный слуга, готовый отдать за престол жизнь. Помоги мне защитить мою честь, Господи!» Дон Гонсало вздрогнул, почувствовав на своем плече тяжесть. Он медленно повернул голову. Перед ним стоял старый священник в темной сутане. «Что привело тебя сюда, сын мой?» — спросил отец Педро. «Я пришел помолиться и попросить у Господа, чтобы он не спаслал мне удачу». «Ты помнишь Господа? Всегда он с тобой». Негромко поинтересовался священник. «Да, святой отец, иногда, правда, я забываю о нем. Это плохо. Молись, сын мой». И священник, опустившись на колени рядом с Гонсало де Гусманом, принялся медленно молиться, тяжело перебирая четки в старых немощных руках. Наконец священник, прочитав молитву, поднялся, а Гонсало де Гусман все еще был на коленях, и его губы шептали молитву. В неверном свете свечей и одинокой лампады с алтаря на священника и молодого рыцаря взирал сам Спаситель. И казалось, что на его губах появилась странная улыбка. Гонсало де Гусмас, увидев эту улыбку на скульптурном изображении Христа, тоже улыбнулся, и у него на душе сделалось легче. «Не бойся, сын мой. Скажи мне, кто ты и что привело тебя в этот поздний час в храм?» «Я святой отец Дон Гонсало де Гусман, который завтра должен будет драться со славным рыцарем Доном Мартином за город Калахара. Но еще я должен буду защищать свою честь, ведь меня, святой отец, обвинили в государственной измене». «А ты, сын мой, считаешь себя правым?» Священник положил руку на плечо Дона Гонсало. «Да, святой отец, я не приступил никаких законов. Я действовал по велению своей совести». «Тогда, возможно, Господь Бог дарует тебе все прегрешения, простит тебя и поможет тебе». Священник трижды перекрестился. Дон Гонсало де Гусман поднялся. «Святой отец, если я одержу завтра победу, моя честь будет спасена, и честь Кастилии, Леона и Астурии также будет спасена». «Ты идешь на святое дело, сын мой. Пусть на твоих устах всегда будет имя Спасителя нашего, и пусть он щитом закроет тебя от разящих ударов противника. Пусть Бог поможет тебе. А теперь иди». Дон Гонсало благодарно поцеловал сухую морщинистую руку старого священника и двинулся к выходу. «Погоди, сын мой!» — воскликнул священник и, подойдя к Дону Гонсало, подал ему старые почерневшие четки. «Возьми их!» Дон Гонсало принял подарок. «Это непростые четки, сын мой. Они привезены из того места, где находится гроб Господень. Они имеют чудесную силу помогать честным и отвращать удары судьбы от благочестивых верующих. Возьми и спрячь их на груди. Они отвратят от тебя все самые страшные удары и придадут тебе силы выстоять на поле боя перед самым грозным противником». «Я благодарен вам, святой отец. Пусть Господь будет со мною и придаст моей руке силу, а голове ясность. Иди с Богом. Ступай, сын мой. А я еще помолюсь за твое спасение. Помолюсь за Кастилию, Леон и Астурию. Ступай». Гонсало де Гусман, склонившись в учтивом поклоне, покинул храм. Едва проскрипела за ним тяжелая дверь, как старый священник подошел к алтарю и, уткнувшись в него головой, принялся читать молитву. По морщинистым щекам священника бежали обильные слезы. «Господи, помоги этому молодому рыцарю, ведь я знаю, что он ни в чем не виноват. Не может прийти в храм ночью человек, обманувший Господа, и просить милости не может. Этот молодой рыцарь честен. Господи, помоги ему». И вдруг масло в лампадке вспыхнуло сильнее, язычки пламени затрепетали, и, казалось, огромное распятие ожило. Губы Спасителя дрогнули, и священнику показалось, что он услышал чей-то далекий голос. «Молитесь, молитесь все, и я помогу вам». Священник еще более рьяно принялся читать слова молитвы и кланяться. Казалось, что эта молитва будет вечной, что она будет длиться до тех пор, пока не кончится поединок. А Гонсало де Гусман, не садясь в седло, медленно брел по пустынным улицам города, ведя под усы своего коня. «Ты меня спасешь, и ты мне поможешь». Ласково, — погладил он по гриве своего скакуна. Лошадь, почувствовав ласку, тихо заржала и несколько раз ударила копытом в каменные плиты мостовой. «Поможешь! Я это знаю!» Гонсало де Гусман поцеловал своего скакуна. Придя в дом, он медленно разделся и лег в постель. Сон тут же пришел к нему, и душа Гонсало де Гусмана улетела в заоблачные дали, туда, где поют, восседая на облаках, златокрылые ангелы.